За собою двери школы тихо затворю. Эту первую потерю я с тобой делю. Эту радость и надежды, что тревожат нас, я делю с тобой сегодня, пригласив на вальс. Этот синий вечер летний закружил ребят. Я на школьный бал последний пригласил тебя. Словно снегом заметает грустным вальсом зал, что любовь такой бывает, прежде я не знал. За окном плывет и тает теплый свет рябин. За окном июньский вечер в синеве рябит. В вальсе слышится тревога и разбег дорог. В вальсе слышится последний наш с тобой звонок. Этот синий вечер летний закружил ребят. Я на школьный бал последний пригласил тебя. Словно снегом заметает грустным вальсом зал, что любовь такой бывает, прежде я не знал. Вальса, звонкий смех подруг, а ребята в этот вечер повзрослели вдруг. Все решив в последнем вальсе, я тебя кружу, и сейчас тебе, наверное, о любви скажу. Этот синий вечер летний закружил ребят. Я на школьный бал последний пригласил тебя. Словно снегом заметает грустным вальсом зал,